На следующий день у меня побаливала голова, что было, признаться, удивительно. Прежде похмелье от вина, тем более от одной единственной бутылки, мне испытывать не приходилось. Но, видимо, то, что я пила вчера, было не совсем вином, что также странно, учитывая статус отеля, в котором остановилась. На всякий случай, решив, что всему виной неприятный разговор с Аресом, я поспешила принять душ. Не потому, что надеялась с его помощью снять симптомы похмелья. Давным-давно убедилась, что на меня это не действует. Потому что в местном климате даже под тонким одеялом спать оказалось довольно жарко. А собственное липкое тело кажется мне омерзительным. Да, прежде я относилась к этому более равнодушно, сутками не снимая боевое облачение. Может быть, прав дядюшка Посейдон, и я постепенно становлюсь обычной бабой? Вот уж чего не хотелось бы. Эол немного приблизился, но, по сути, все так же беспорядочно метался из стороны в сторону. Словно где-то там, посреди океана, увидел какую-то необычайно красивую птицу и теперь собирался следовать за ней, куда бы она ни летела. По счастью, сказочная птица, хоть и зигзагами, все-таки двигалась в сторону Гонконга. Поскольку заняться было решительно нечем, не звони же опять Аресу в самом деле, я отправилась осматривать город. Для существа, повидавшего в своей жизни столько, что никаких слов не хватит для описания, занятие невероятно скучное и неинтересное. Но я отправилась. И собиралась сделать то же самое на следующий день, потому что время для прибытия Эола нужно было чем-то занять. Весь день я бродила по городу, осматривая местные достопримечательности. Посещала самые живописные уголки на такси всех трех цветов, поражая водителей тем, что свободно, без акцента, говорю на кантонском диалекте. Знали бы они, на скольких еще языках и диалектах я говорю безо всякого акцента. Ну к чему им это? Меньше знаешь, крепче спишь. Они выполнили свою работу, получили за нее деньги и остались вполне довольны. Что еще? Ближе к вечеру, когда, окончательно присытившись бесполезной прогулкой, я вернулась в отель, яхта Эола неожиданно, но очень решительно легла прямым курсом на Гонконг. Но порадоваться этому обстоятельству я не успела. Маячок Гермеса, на удивление долго тащившийся от Великих озер к экватору и дальше на юг, вдруг почти пропал. Если говорить точнее, он расплылся и вроде стал много больше, но таким невнятным, что сигнал, чем бы он ни был, воспринимался с огромным трудом. Поначалу я даже впала в панику, решив, что он стал очередной жертвой неизвестного охотника. Рванулась к телефону, схватила трубку, но тут же положила ее на место. Кому звонить-то? Аресу? Какой смысл? Он, лишенный нашей способности чувствовать друг друга на расстоянии, ничего посоветовать не сможет, не говоря уж о риске снова нарваться на грубость. Я бессильно откинулась в кресле, и тут ощутила, что сигнал-то не совсем пропал, и то, в каком состоянии он находился, показалось подозрительно знакомым. Вспомнились времена Цезаря и Августа, когда мы в первый раз столкнулись с германским кланом. Не зная возможностей друг друга, едва таких дров не наломали, что потом веками разгребать пришлось бы. Пожалуй, единственный случай, за который я готова была поблагодарить Ареса. Он предложил, чтобы два бога войны сошлись в честной схватке. По принципу «победитель получает все». Зевс и Один почесали было бороды, но быстро сошлись на том, что это лучший выход из положения. Оказалось, действительно лучший. Настолько, что и ожидать никто не мог. Два диких безумца, рыча и скаля зубы, три недели подряд друг дружку рубили, кололи, чем попало колотили и просто валяли в грязи. В общем, отводили душу так, как это могут делать только два увлеченных бога войны. Победителя не было. Через три недели Тор взял неподвижного и почти бездыханного Тира под мышку и ушел в Асгард. Ареса на Олимп принес Геракл, тоже полностью обессилевшего, но до крайности счастливого. После этого между кланами войн не было. Мелкие пакости не в счет. Ну а люди — другое дело. Только нарушить статус-кво, установленное нами, они, конечно, не смогли. Так вот, одной из таких мелких пакостей стало похищение Афродиты Хеймдалем, который польстился на пышные формы нашей ненасытной шлюшки. По воле Зевса мы перевернули всю Европу и никак не могли ее отыскать. Именно из-за этого чудовищно расплывшегося и ставшего почти невоспринимаемым сигнала. К нашему общему удивлению, ее освободил Один. попутно всыпав Хеймдалю по первое число. Якобы такой поступок снова мог поставить кланы на грань войны, которая ни нам, ни асам была не нужна. Но на самом деле, думаю, он понял, что не освободи Афродиту, и через год все асы вместе с их хваленой нордической стойкостью будут развращены ею до состояния римского плебса, которому, как известно, кроме хлеба, зрелища и оргий ничего не требовалось. Выходит, Гермес угодил в плен к кому-то из них. Что ж, знать, что он жив, это было пусть небольшое, но все же утешение. Выяснить бы к этому, сколько визитов успел нанести, и кому именно. А такой информации мог располагать только Арес, если, конечно, Гермес все же соизволил отчитаться о проделанной работе. Стряхнув нерешительность, я снова сняла телефонную трубку. «Да», — коротко и сухо, как и накануне, выстрелил Арес. «Это Афина. По делу?» «Наглец». «По делу. Гермес не звонил?» «Не звонил. И могу спорить, что не позвонит. Говорю же, не тот типаж». «Теперь-то точно не позвонит. Его в плен взяли». «Что?» Наверное, мне должно быть стыдно, но я зажмурилась от удовольствия, услышав этот вопль, полное изумление. И мне ни чуточки не стыдно. «Кто?» «Асы». «Асы? Ты уверена?» «Да. Помнишь, они похитили Афродиту? Сейчас от Гермеса идет точь-в-точь такой сигнал». «И кому нахрен понадобился этот проходимец? Это же уму непостижимо. Добровольно держать его при себе. Мне приплати кто, не соглашусь». «Думаю, это Локи», — предположила я. «Они постоянно друг другу пакостили. А тут снова пути дорожки пересеклись. Как за прошлое не отыграться?» «Значит, Локи шустрее шустрого оказался. Где это произошло?» «Где-то в Южной Америке. Точного места мы сейчас уже не выясним, потому что Локи блокирует сигнал Гермеса. Что будем делать, Арес? Мы ведь не знаем, кого он успел навестить». «Ничего не делать. Подождем, пока каждый закончит свою миссию и вернется сюда. Сдвинем сроки совещания. Вы поделите тех, кого должен был навестить Гермес, и совершите еще по одному путешествию. Лично я ситуацию вижу так». В его предложении был смысл. Но сразу принять его я все равно не смогла. Сперва осторожно и всесторонне взвесила, и лишь потом с унылым вздохом признала. «Да, пожалуй, ты прав. Так и сделаем. Кстати, я сегодня улетаю искать Артемиду, так что пока не звони мне. Думаю, дня 4 минимум. Успешных поисков. Если найдешь, не говори пока ничего о Гермесе. Она сама должна быть в курсе, если, конечно, чем-то кроме своего леса интересуется. А если не интересуется, тогда тем более не говори». «Заметано», — сказал он. Разговор с Аресом принес известное облегчение. В том смысле, что шок, охвативший меня в первые минуты, прошел. Автоматически поглаживая сову по кожистой костлявой лапке, я принялась думать. Из всего нашего клана больше всех Локи не любил именно Гермеса, потому что оба были выжигами, действовали на одном поприще, и их интересы постоянно пересекались. В общем, старые счеты. Но Локи предпочел оставить Шустрого в живых, хоть и в плену. Значит, он не убийца. И три предыдущих смерти не его рук дело. Потому что против отца, Афродиты и Аполлона он не имел вообще ничего. Подстроить все специально, чтобы выманить Гермеса? Нет, тут слишком много случайных факторов. А если убийца не Локи, то можно было спокойно вычеркивать из списка подозреваемых весь клан Одина. Остальные его представители были куда благороднее своего непутевого родственника. Что ж, еще один положительный, хоть и малюсенький нюанс.